Три месяца отношений. Мирон. Три месяца наших отношений. Я устроился на работу по доставке каких-то запрещенных лекарств, чтобы срубить по-быстрому бабло и купить моей девушке мобильник последней модели, о котором она уже месяц мечтает. Чтобы устроиться на нормальную работу, и речи быть не может. Во-первых, я поступил на заочное, и мне приходится много учиться. Во-вторых, моей девушке постоянно не хватает внимания. Оно ей требуется 25 часов в сутки, что фактически просто невозможно. Я уже примерно знаю, что будет, если я начну работать. Это будут постоянные истерики и подозрения, включая беспочвенные обвинения, что я снова пытаюсь найти себе кого-то для одноразового секса. Обычно она успокаивается только когда ей удается окончательно разозлить меня своими претензиями, вынудив повалить ее на кровать мордой в подушку и грубо отодрать. Зато никаких претензий, только жалобно скулит, что у нее болит щелка и что я животное. Но зато на время наступает полная идиллия. На самом деле я уже привык к ее закидонам и не обращаю внимания. Я просто вижу за этой стервозной маской наивное и обиженное существо, которое все еще никак не может простить меня за все унижения в прошлом. «И куда ты собираешься?» Недовольно скрещивает руки и смотрит на меня. «Я же сказал, подрабатываю курьером по 2 часа, отвезу посылку и вернусь». «Я с тобой», — демонстративно обувается и встает в прихожей рядом с дверью. «Исключено», — довольно грубо отрезаю я. Что-то я могу позволить ей, но иногда она окончательно дуреет и пытается сесть на шею. «Ты идешь с кем-то трахаться, я вижу это по твоим глазам», — шипит она, недовольно сверкая глазами. «После того, как ты 2 раза высосала меня досуха?» Скептически поднимаю на нее глаза и качаю головой. «Даже если бы я сильно захотел, ты меня слишком выматываешь, у меня просто не хватает сил ни на кого другого». «Все равно ты хочешь. Ты хочешь попробовать с кем-то еще?» Она вопросительно смотрит, словно пытаясь по моему ответу считать мою реакцию. «Ну ты и дурочка у меня». Качаю головой и тяну ее к себе. «Когда ты стала такой? Куда делась моя добрая подруга, с которой мы пили пиво?» «Продолжает пить пиво в параллельной реальности», ворчит она, позволяя мне зарыться в ее волосы. «В моей реальности больше нет ни пива, ни соленых орешков. И вообще ничего хорошего». «Совсем-совсем ничего хорошего». Удивленно поднимаю на нее глаза и делаю обиженное лицо. «Прости, я имела в виду исключительно еду», закусывает нижнюю губу и виновато смотрит. «Конечно же, ты самое лучшее, что есть у меня». Нежно обнимает и скользит губами по моему лицу. «Ксюш, мы с тобой вместе уже живем 3 месяца». Обхватываю ладонями ее лицо и смотрю в глаза. «Я обещал тебе, что у меня никогда никого больше не будет, кроме тебя. Прошу, верь мне». «Ты правда не думаешь о других девушках? И больше ни на кого не смотришь?» Снова эти наивные вопросы ревнивицы, на которые она хочет услышать только один ответ. «Я выбрал тебя, и мне хорошо с тобой. Я люблю тебя». Нежно целую ее и прижимаю к себе сильнее. Мне не просто даются эти слова. Чтобы понять, что во мне проснулись чувства, мне пришлось пройти внутреннюю трансформацию. Но сейчас я могу с уверенностью сказать, что я действительно люблю этого человека. И уже не мечтаю о чем-то сверхъестественном. Призрак светловолосой кучерявой девчонки где-то похоронен на подпорках подсознания. Она просто мечта, красивая сказка, за которой нет реальной истории. А моя Ксюшка здесь, в моих руках. И только от меня зависит, как я буду строить свое счастье. «Скажи это еще раз», — просит она, растекаясь в моих руках, словно горячая глина. «Я люблю тебя. Мне нужна только ты. Я никогда не откажусь от тебя». Шепчу ей на ухо, чувствую, как у меня снова встает. Долбанный рефлекс. Не хочу на работе думать о сексе. За все то время, что мы были вместе, я настолько привык к Ксюшке, что у меня выработалась определенная реакция на запах ее тела. «Все равно не хочу, чтобы ты уходил», — недовольно бормочет она, уже полностью смирившись с тем, что ее никуда не берут. Она проиграла эту битву. «Малышка, прекрати». Встаю и смотрю на нее, сам понимая, что никуда не хочу уходить. Хочется положить ее в постель и трахать до потери сознания. «Малышка? Опять называешь меня малышкой? Я старше тебя на 1/2 года!» Смеется она своим заливистым смехом. Боже, как я люблю ее смех. Когда она такая счастливая, мне сразу кажется, что все проблемы этого мира — просто пустой звук. На душе становится тепло и хорошо. «Для меня ты всегда будешь малышкой. Считай, ментально я тебя старше». Чмокнув ее на прощание, я спешу покинуть квартиру, потому что эту работу пропускать нельзя, и этих людей подводить опасно. Как я и предполагал, Ксюша от моего подарка просто пищала от счастья. «Мирон, зачем? Это ведь так дорого!» «А я что, не могу побаловать свою девочку дорогой безделушкой?» Глажу ее волосы и прижимаю девушку к себе. Иногда ловлю себя на мысли, что все еще вспоминаю Настю и наши мимолетные встречи, что подарила судьба по какой-то ошибке. Но я уже научился жить с тем, чтобы отгонять все лишние образы. С каждым днем я все больше влюбляюсь в свою девушку. Может быть, это не совсем та любовь, от которой люди сходят с ума, но это определенно что-то сильное. Я готов умереть за этого человека и готов сделать что угодно, лишь бы наша идиллия продолжалась. Когда мне через соцсети написала Настя, я чуть не подавился чаем и испуганно посмотрел на Ксюшку. Не дай бог увидит, кто мне тут соизволил написать. Отбрасываю телефон в сторону. Потом посмотрю, как будет свободная минутка. Прочитаю и удалю. Моя ревнивая подруга может увидеть и снова расстроиться. А я не могу видеть ее грустную моську. Что угодно, только не это. Как только Ксюшка уходит мыться, я трясущимися руками хватаю телефон и начинаю читать. Боже мой. Я пробовал найти этого белокурого ангела, когда узнал, что она уехала, но она как в воду канула. В интернете по ее фамилии и имени просто невозможно было ее отыскать. Теперь понимаю, почему. В ее профиле соцсети левые данные. Она написала, что хочет поговорить, и сбросила свой номер телефона. У меня замерло сердце. Почему именно сейчас? Прошло столько времени. У меня уже наладилась жизнь. Ксюшка успокоилась и начала мне доверять. Первой моей реакцией было сильное желание удалить это сообщение и забыть, что я его получал. Но все-таки слегка подумав, я быстро выписал телефон себе в рабочий блокнот, не указывая имени, только после этого стер сообщение. «Прости, мой белокурый ангел, но ты для меня журавль в небе. Как бы я ни хотел быть рядом с тобой, узнать тебя поближе, попытаться построить отношения, я не могу потерять то, что имею. Даже если ты навсегда останешься моей несбыточной мечтой». Я быстро встаю и иду в ванную, чтобы помочь Ксюшке потереть спинку. «Долго же тебя пришлось ждать», — ухмыляется она. «Я уже хотела просить тебя принести полотенце». «Тут полно полотенец. Можно найти предлог и получше». Скидываю с себя все и присоединяюсь к ней. «Я слышал, что тут меня ждет одна грязная девчонка, которая не может никак отмыться. Что ж, я к вашим услугам». Беру губку и начинаю намыливать ее тело, массируя и расслабляя. Ксюшка закрывает глаза и блаженно улыбается. «Удивительно, пока мы не начали с ней жить вместе, я не проявлял такой заботы и нежности. Меня интересовал только секс. А сейчас мне нравится за ней ухаживать, нравится ее мыть, кормить всякими вкусняшками, покупать безделушки и просто бесконечно радовать ее. За эти 3 месяца я, к своему стыду, несколько раз ловил себя на мысли, что хотел бы попробовать подобные отношения с Настей. Но тут же запрещал себе подобные мысли. Нельзя допускать такое в свою голову, потому что я не должен изменять Ксюшке даже в воображении. Я ей обещал».